Меня не тошнило, он не раз испытывал питомник. Честно говоря, ощущения не очень приятные. Каждый раз возникало чувство невесомости и тошноты, как укачивание. Глава 11. Но призрачная миграция домовых эльфов не кажется такой. Он был немного любопытен по этому поводу. Дорогой маленький хозяин, магия домовых эльфов отличается от магии волшебников. Наши тела более настроены на правила пространства. В то же время это не нарушит стабильность пространства. Дом почтительно ответил на вопрос Брауна. Дом, тогда, ты можешь научить меня своей магии? С надеждой спросил Браун. В конце концов, я нашел что-то получше. Зачем еще хочу учить те, у которых есть побочные эффекты? Простите, маленький хозяин, вы не можете изучать магию домовых эльфов. Браун нахмурился. Почему? Потому что большая часть нашей магии не требует заклинаний. Это весь дар, принадлежащий расе. Правда, ты не врешь мне? Браун был скептически настроен. Кто знал, что после этих его слов реакция дома окажется несколько неожиданной. Плохой дом, ты не можешь учить маленького хозяина магии. Крича, он бился головой о стену. Браун удивился и поспешил сказать, что ты делаешь? Прекрати, прекрати. Нет, маленький хозяин, дом наказывает себя, поэтому вы не можете остановить. После объяснения он снова ударился головой о стену. Хотя известно, что домовые эльфы будут наказывать себя, когда их хозяева недовольны, это слишком пугает. Я думал, автор в книге преувеличивал, но не ожидал, что будет вот так. Прекрати, дом, я приказываю тебе. Услышав приказ Брауна, дом неохотно остановился, но даже так на голове вырос шишка. Браун не был святым, но и полным негодяем тоже нет. Он просто обычный маленький человек, поэтому все равно жалко видеть шишку на голове дома. Дом, я не виню тебя, я просто спрашиваю тебя. Да, маленький хозяин. Увидев покорный вид дома, Браун понял, что бесполезно что-то говорить. В конце концов, их приручили тысячи лет. Я не могу заставить их измениться просто несколькими словами. Вздохнул. Дом, ты можешь оставить меня отдыхать. Не забудь позаботиться о ране на голове. Хорошо, маленький хозяин. Дом почтительно ответил на слова Брауна. Выйдя, аккуратно закрыл за собой дверь. Лежа на кровати, Браун начал мучительно думать. Есть сцены, через которые я прошел за день. Есть и волнение от управления метлой только что. В конце концов, Браун все больше клонило в сон. Раннее утро. Браун почувствовал немного зуд в носу. Я также периодически ощущал горячее влажное дыхание в ушах, щекотало его уши. Он открыл глаза в некоторой растерянности. То, что попадает в глаза, голова рыжих волос. Доброе утро. Джинни поприветствовала Брауна с ухмылкой. Тайком убрала волосы, которые были у Брауна на носу. Делала вид, что ничего не произошло. Браун зевнул и, конечно, заметил маленькую выходку Джинни. Но он не сердился. Кто будет сердиться на милую маленькую девочку? Джинни, почему ты встала так рано? Это не рано, уже за 7 часов. Джинни отпрыгнула, говоря это, уставилась на книгу на столе Брауна. Однако, обнаружив, что содержание внутри не очень интересное, разочарованно закрыла ее. Тетя Милли попросила меня позвать тебя на завтрак. Понял. Затем уставился на Джинни, не говоря ни слова. Девочка покраснела и пробормотала, будто никто и не видел, но повернулась и ушла. Затем Браун снял пижаму, переоделся. Он посмотрел на себя в зеркало в комнате, не мог не пробормотать. Красавчик. Надо сказать, что это тело все-таки очень крутое. Высокий нос, гладкая кожа, волосы, которые изначально казались немного длинными, в сочетании с этой солнечной улыбкой. Просто два слова, совершенство. Не могу удержаться от веселья. Волшебное зеркало. Волшебное зеркало, кто самый красивый человек в мире? Ваш хозяин, конечно. Ай, пошел. Браун испугался внезапно заговорившего зеркала. Он с содроганием зажал себе рот, но мысль, что это в волшебной семье, заставила меня меньше бояться. Магия, в конце концов, нормально, что есть какие-то странные магические творения. Волшебное зеркало, кто самый уродливый человек в мире? Это ты, мой хозяин. Говоря это, в зеркале появился Браун с носом клоуна, а затем стал делать какие-то забавные гримасы. Бабах! Браун позабавился от себя в зеркале, поиграв с зеркалом немного. Браун затем спустился вниз. Ресторан находится на первом этаже, соединен с открытой планировкой кухни, чтобы удовлетворить потребности хозяев, которые хотят готовить сами. Что касается некоторых ужинов, то нужны домовые эльфы на кухне под замком. Численность невелика. Глава 12. Они отличные повара. Некоторые кулинарные чары им по плечу. Иначе на кухнях Хогвартса не было бы полно домовых эльфов. Это при помощи леди Хаффлпафф, но и без собственных талантов. Кроме того, эльфы умеют делиться опытом друг с другом. Так каждый домовой эльф получает часть наследия леди Хаффлпафф. Это тоже важная причина, почему они превосходные повара. Как только Браун спустился, он увидел, что его тетя Молли Уизли занята на кухне, а Джинни, только что позвавшая его, помогает ей. Остальные Уизли сидели за обеденным столом и на диване, увидев спустившегося Брауна. Молли Уизли приветливо поприветствовала его. «Спускайся, дорогой, завтрак уже почти готов». «О, добрая тетя». Он согласился и спустился, чтобы сесть за стол. Рядом с Брауном сидел Джордж и хмуро протянул ему пакетик целых леденцов. «Эй, Браун, держи». Фред продолжил. «Это хорошая штука». «Да-да, очень вкусно», снова сказал Джордж. По виду двух братьев Браун понял, что они задумали недоброе. «Браун». Рон увидел, что братья надувают Брауна конфетами, и рванулся это остановить. Но, стоило ему шагнуть, как Фред закрыл ему рот ладонью. «Браун, ешь». Джордж немного волновался. Нельзя допустить, чтобы Рон все испортил. Он еще хочет посмотреть на розыгрыш Брауна. Глаза Брауна хитро забегали, улыбаясь, но не улыбаясь. «Джордж, в этой конфете случайно нет никаких ингредиентов?» Джордж тихо сказал. «Как можно? Мы твои кузены. И я не Джордж, а Фред». Фред, зажимавший рядом рот Рону, тоже поспешно сказал. «Верно, мы не стали бы разыгрывать тебя с помощью обычных конфет. Кстати, я Джордж. Ладно, дайте мне попробовать». Браун не стал вступать в их скучную игру в «Угадай кто». Вместо этого взял конфету из руки Джорджа. Рон продолжал махать рукой, чтобы остановить. В любом случае, Браун тоже его хороший друг. Как можно смотреть, как его разыгрывают собственные братья? Но, к сожалению, стоило ему взмахнуть руками, как Фред придержал их. «Ешь». Джордж с нетерпением наблюдал, как Браун продолжает смотреть на конфету и не двигается, немного волнуясь. Он не мог дождаться, когда Браун съест конфету. Это их с Фредом новейшие творения. Браун притворился. «Джордж, ты не видишь, на этой конфете жук? Не может быть. Приглядись поближе». Джордж наклонился и уставился на конфету в руке Брауна. «Нет, ты ошибся. Смотри, вот тут». Браун указал на черную точку. «Нет». Джордж не успел договорить. Браун сунул зевающему Джорджу в рот леденец из своей руки. Конфета подействовала быстро, прежде чем Джордж успел ее выплюнуть. Язык начал расти и заметно увеличиваться. В итоге снаружи болтался розовый язык. «О, Джордж, что с тобой?» Браун ехидно спросил. «Нет, нет, с этой конфетой что-то не так? Ты хотел разыграть своего дорогого кузена?» Браун так разозлился, что Джордж не мог говорить. Он не знал, на кого ругаться. Ведь изначально это была задумка его разыграть. Но человека не провели. «Вместо этого я заставил себя съесть сладость. Что с тобой, Джордж?» Миссис Уизли удивленно спросила, увидев, что Джордж с высунутым языком несет блюдо. «Все хорошо, небольшая проблема, все хорошо, небольшая проблема», пробормотал Джордж с широко раскрытым языком. В этот момент Рон тоже освободился от захвата Фреда. Торжествующе пожаловался. «Мам, Джордж и Фред хотели надуть Брауна своими трюковыми конфетами, но я и не думал, что проведут не Брауна, а Джордж съест ее». Лицо миссис Уизли мгновенно посуровило. «Джордж, Фред, почему вы не можете быть честными? У вас конфискуются карманные деньги на этот месяц, и больше мне не показывайте своих странных штучек, мам». Язык Джорджа к этому моменту восстановился. Он отчаянно пытался что-то объяснить, но миссис Уизли не желала ничего слушать от своего безалаберного сына. «Ни слова, Джордж, и ты, Фред». Видя разгневанную мать, Джордж и Фред тоже не осмеливались ничего говорить. Оставалось только согласно кивать. «Обещайте мне». «Хорошо, мама, мы обещаем». Глава 13. Миссис Уизли отпустила двух озорных сыновей, вытерла руки фартуком. Затем позвала всех завтракать. Если китайский завтрак – это пиршество для вкусовых рецепторов, то английский завтрак – пытка для них, чистая темная кухня. Например, кровяная колбаса, жареные помидоры и тому подобное. Вкус можно описать только словами. По крайней мере для Брауна, который в прошлой жизни был китайцем. К счастью, миссис Уизли приготовила более скромный английский завтрак. Она сделала яичницу-глазунью по-шотландски. подала с сосисками и беконом. Еще есть несколько ломтиков тостов и по кружке горячего молока на каждого. Очень простая еда. Единственное, что немного сложно, яичница-глазунья по-шотландски. Мариновать кусочки свинины с солью, кулинарным вином и перцем 15 минут. Затем положить перепелиные яйца в кастрюлю и варить 2 минуты. Самый сложный этап – очистить перепелиные яйца, потому что они не полностью проварены. Поэтому для маглов их легко очистить, но для волшебника достаточно легкого взмаха палочкой, чтобы перепелиные яйца послушно сняли с себя одежду, обнажив белые нежные тела. Покрыть очищенные перепелиные яйца слоем свиного пюре, затем обвалять в яично-мучной смеси, обжарить на сковороде и достать, все готово. Почему ты не ешь, Браун, невкусно? Глядя на Брауна, который просто ест ломтики хлеба и бекон, миссис Уизли спросила в недоумении. Без обид, тетя, я просто думаю, что деликатес стоит оставить напоследок. Браун улыбнулся натянуто. Честно говоря, у него действительно пропал аппетит от этих яиц, которые лопнут с одного укуса. Особенно, когда он увидел, как Рон рядом весь в яичной жидкости, аппетит пропал окончательно. Но что поделать, миссис Уизли спросила сама, разве он мог сказать, что ему не нравится? Собравшись с духом, он взял вилкой яичницу-глазунью, разрезал пополам и положил в рот. А, Браун приподнял бровь, не такое уж и невкусное, как он думал. Вкус на самом деле довольно хороший. Изначально он полагал, что яичный желток будет рыбным, но нет, он обладает свежим ароматом. Ну ладно, раз время от времени поесть можно. Попробовав, Браун все еще мог это принять. Если так, то, честно говоря, он все еще не может терпеть это в больших количествах. Очень вкусно, тетя Молли, рада это слышать. И еще, говоря это, она переложила на тарелку Брауна все яичницы, боялась, что ему не хватит. Это старание моей мамы, двоюродный брат Браун, ты не можешь переводить их зря. Джинни игриво подмигнула. Слова отказа Брауна были вынуждены проглотить. Раз Джинни так сказала, он уже не мог отказаться. Особенно миссис Уизли сейчас с надеждой смотрела на него. Придется есть. Браун набрался храбрости, запихнул яичницу в рот. К счастью, миссис Уизли не переборщила, плюс народу много, поэтому на тарелке Брауна оказалось только 4 штуки. Но даже так ему это осточертело. Он вынужден был изобразить улыбку, что ему очень нравится. Затем схватил молоко и сделал большой глоток, чтобы стало полегче. «Мам, я наелся, пойду наверх», — миссис Фоли кивнула. Браун по-джентльменски покинул стол. Джинни проводила взглядом спину Брауна, идущего наверх, и доживала хлеб в руке. «Мам, я тоже наелась, пойду играть с двоюродным братом Фоли». «Конечно, беги помедленнее, помни про время, скоро уходим». «Я поняла, мам». Джинни небрежно встряхнула косички и пошла. «О, какая милая Джинни, миссис Фоли говорит с обожанием. Браун тоже джентльмен, честно говоря, я бы волновалась вдвое меньше из-за Фреда и Джорджа, чем из-за Брауна». «Мама», Фред сказал с некоторым недовольством. Миссис Уизли сурово посмотрела. «Я не права», Фред не посмел ответить, оставалось только молча есть свой ломтик хлеба. «Хорошо, если бы только Джин не была моей дочерью», значительно сказала миссис Фоли. Затем посмотрела на сестру. Миссис Уизли взглянула на сестру и ответила. «Да, если бы у меня был сын, как Браун». Две сестры переглянулись и улыбнулись. Все и так ясно. Двое мужчин, сидящих во главе стола, переглянулись и беспомощно улыбнулись. Однако возражать женам против их сватовства они не стали. В конце концов, было бы неплохо, если бы получилось. Семья Фоли – известная семья Зельеваров. Хотя в поколении мистера Фоли она немного приуныла. Но она все еще пользуется большим уважением в мире волшебников. Не говоря уже о богатстве. Не смеют соревноваться с верхушкой, семьями Гонтов, Блэков. Но ее все еще можно считать богатейшей семьей среди чистокровных. В конце концов, зелья – прибыльный бизнес. Насколько он прибыльный, бутылочка магического зелья стоит не более десятка галлеонов. При наличии каналов цена может быть сжата до нескольких галлеонов, а продается она уже за несколько сотен галлеонов. Это еще цена за бутылку. При варке зелья получается минимум 2 бутылки. Некоторые мастера зелий могут достичь и 4 бутылок, то есть прибыль в сотни раз. Глава 14. И Уизли бедные, конечно, но статус-то не низкий вовсе. Их семья – закоренелые гриффиндорцы. Он еще правая рука Дамблдора и член Ордена Феникса. Имеет высокий статус в Гриффиндоре. Артур Уизли был директором отдела по ненадлежащему использованию изделий магглов в Министерстве магии. Название может звучать немного забавно, но по тому факту, что в оригинальной книге у него была власть обыскивать различные чистокровные семьи в поисках предметов темной магии. Статус этого отдела немал. Даже возможно, что Артура Уизли специально продвигал на этот отдел Дамблдор, чтобы иметь дело с чистокровными семьями. Если две семьи породнятся, семья Фаули могла увеличить свое влияние на Министерство магии с помощью Уизли, а Уизли тоже могут получить помощь от Фаули. Если не по-другому, то хотя бы можно многое получить в плане некоторых необходимых магических зелий. Однако что произойдет в конце концов, зависит от двух детей. Двоюродный брат, почему ты здесь? Браун немного удивился, что Джин не пришла к нему. Конечно, это просто любопытство. Открыв дверь Джинни, он как бы ни в чем не бывало. Вместо этого он продолжил читать свою книгу по зельям. Джинни недовольно похлопала Брауна по плечу, затем высунула голову из-за него и сказала: «Почему я не могу прийти? Что ты смотришь? Тысяча магических трав и грибов волшебника Филидеспол». Браун ответил равнодушно: «Разве это не учебник по травам и зельям для первокурсников Хогвартса? Что там смотреть? Все равно придется учить, когда в следующем году пойдешь». Джинни не могла не спросить, она все-таки знает эту книгу. В конце концов, ее братья все учились в Хогвартсе. Она тоже знает, что такое учебник. Просто она не понимает, почему Браун читает эти скучные книги. Разве книги Гилдероя Локхарта не ароматнее? Да, однако лучше выучить заранее, чем вовремя узнать, что Белофриш – мощное целебное и восстанавливающее растение, которое может залечивать поверхностные раны в сыром виде. Согласившись с Джинни, Браун начал читать эти знания. В конце концов, если не хочешь держать свой талант аптекаря вечно, можно использовать его только 20 дней. Нельзя терять его зря. Он собирался выучить это и еще одну книгу по зельям в течение 20 дней, а затем с помощью отцовской палочки попробовать сварить два зелья. Магические зелья и настойки Арсения Гигера – это тоже учебник для первокурсников Хогвартса. Но почему содержание и обложка этих книг отличаются от книг моего брата? Джинни посмотрела на черную кожу животного на столе Брауна, на которой был нарисован кипящий котел. По сравнению с книгой ее брата, хоть узор и такой же, эта книга намного изысканнее. Обложка книги сделана не только из крашеной драконьей кожи, но и узор котла с названием книги, все золоченое. Поставленная рядом с примитивным пергаментом ее брата, между двумя книгами нет и следа сходства. Потому что это первое издание книги, которое Арсений Гигер подарил моему деду, конечно, оно будет отличаться. По сравнению с учебниками крупных семей, содержание этой книги более полное. Тут не только рукопись самого Арсения, но и некоторое содержание, которое было удалено из учебника, а также заметки моего деда. Фальшивка, фальшивка. Джинни была потрясена. Это же Арсений Гигер, знаменитый мастер зелий. Он также бывший профессор Хогвартса. Его влияние очевидно в том, что его книга была выбрана как учебник в Хогвартсе. Но то, что такой великий зельевар отдал первую рукописную книгу семье Фаули, тоже шокирует. Хотя семья Фаули и знаменита среди зельеваров, это тоже удивительно. Браун пожал плечами. От реакции Джинни он не удивился. Он тоже долго был в шоке, когда впервые об этом узнал. «Переверни титульный лист книги и посмотри». Джинни послушно сделала это. «Я увидела строчку, написанную на титульном листе книги. Дарю моему наставнику в зельеварении и дорогому учителю, мистеру Зигмунду Фаули. Благодарю за его бескорыстную помощь в моем путешествии по изучению зелий. Арсений Гигер, это. Джинни была без слов от волнения. Верно, он мой дед, Зигмунд Фаули, один из многих авторов зелий силы, великий и блестящий мастер зелий. Не волнуйся так, если хочешь увидеть его, можешь увидеть на портрете за углом коридора. Но сейчас он, наверное, ушел поговорить со своим старым другом. Браун ответил на то, о чем хотела спросить Джинни. Этот равнодушный вид немного сводил Джинни с ума. Это же Арсений Гигер. Почему ты не взволнован? Браун, конечно, взволновался бы, но он уже взволновался. И у меня на книжной полке столько книг, что надо волноваться, я бы волновался. Сейчас он не суетится. Глава 15. Да ерунда. Большинство книг на полках – это прижизненные издания и книги, подаренные специально моим предкам. Если удивляться каждый, то когда же конец будет? Джин не смотрела на медленно заполняющиеся книгами полки, занимающие всю стену за спиной Брауна. Она не могла не испытать глубокого потрясения. Потрясла не только история семьи Фали, но и та глубоко осевшая история и связи. Большинство людей, которые могут издавать книги в мире волшебников, знаменитости. Если, как сказал Браун, все книги, подарки и прижизненные издания, это говорит о связях и долгой истории семьи Фали. Конечно, и у ее семьи есть собрание книг. В конце концов, какой бы ни была семья Уизли, она тоже входит в 28 чистокровных священных родов. И, разумеется, есть вещи, олицетворяющие наследие семьи, вроде книг. Просто ее собственное собрание книг намного хуже, чем у семьи Фали. Просто пропасть между светлячком и полной луной, не говоря уже о сравнении со всей коллекцией семьи Фали. Даже эта стена книг в спальне Брауна не идет ни в какое сравнение. Там, наверное, несколько сотен. В основном, это семейные реликвии, подарков от других практически нет, за исключением коварных книг, а их всего несколько сотен, менее могущественных и опасных. По сравнению с тысячами книг Брауна, это даже не половина звезды. Чтобы девочка не продолжала докучать, Браун закрыл книгу, подошел к книжной полке и взобрался по лестнице, чтобы снять три книги. К счастью, ни одна из этих трех книг не была очень толстой. Но даже так, юное тело Брауна тоже напряглось. Он положил три книги на стол, затем протянул их Джинни. «Держи, и не докучай мне, я не хочу. А боже, путешествие на лодке с вампиром, это же книга Гилдероя Локхарта». Джинни спросила, глядя на две другие книги на столе. «Блуждание с оборотнями и год с тибетским йети». Изначально она хотела достойно отказаться, но, увидев книгу своего кумира, мгновенно растеряла настойчивость. «О, двоюродный брат Фали! Потрясающе! Как ты узнал, что это мой любимый автор?» Джинни с восторгом листала книгу, поворачивая голову, чтобы посмотреть на Брауна. Что опять не так?» Браун не выдержал и закрыл уши руками. Джинни немного растерялась от его испуга. «Это автограф Гилдероя Локхарта и надпись моему милому юному волшебнику, Гилдерой Локхарт, двоюродный брат, это потрясающе. Как ты его достал?» «Говорят, автограф Гилдероя Локхарта раздобыть сложно». Браун, конечно, не стал говорить, что попросил отца раздобыть его, потому что оригинал очень восхищался Гилдероем Локхартом. В это время Гилдерой Локхарт еще не был павлином, как через 3 года. Стоило ему устроить сессию автографов, как он сам предлагал расписаться. Хоть у него уже была известность, но он опасался разоблачения и пока держался скромно. По сути, автографов не давал, что делало славу Гилдероя Локхарта еще больше. Ведь людям всегда нравятся люди, обладающие большой силой, но в то же время сохраняющие ощущение таинственности. Скромный Гилдерой как раз удовлетворял образ таинственного и могущественного волшебника в сердцах магов. Но Браун, как перемещенец, знал, что этот парень – полный шарлатан. Кроме хорошего пера после отличного освоения заклятия забвения, в нем больше ничего хорошего нет. «Да так, тебе нравится?» «Конечно нравится, это же Гилдерой Локхарт. Ну раз нравится, то я дарю тебе». Брауну было наплевать, сейчас эти книги его совершенно не интересовали. Его интересовало только одно – стать сильнее. «А, огромное спасибо, двоюродный брат». Джинни отложила книгу и от восторга обняла Брауна. Браун высвободил руку из объятий возбужденной Джинни. Хоть девочка и не очень взрослая, у западной расы в целом раннее развитие. Уже просматриваются формы. Лицо Брауна немного покраснело, он смущенно потер нос. Что он только что подумал, и вправду немного по-звериному. В конце концов, Джинни еще такая юная, я о возрасте. Но, разве мне не 9 лет? О, ну ладно, но ведь это слишком дорого, подписанное издание. Она не успела договорить, как Браун прервал. Ничего, кто знает. К тому же, я уже не 8-летний ребенок. Мне уже целых 9 лет, меня эти приключенческие книжки больше не интересуют. Фырк, это не книжка с рассказами, а правда, личный опыт. Тихо проворчала девочка, но ума хватило не спорить с Брауном. А вдруг тот передумает и не отдаст? Все-таки подписанное издание Гилдероя Локхарта. Глава 16. Время пришло. Двое никак не мешали друг другу. Один с большим интересом смотрел на новую книгу Гилдероя Локхарта «Путешествие на лодке с вампиром». Другой продолжал зубрить 1000 чудесных трав и грибов. Наслаждались этим редким спокойным временем. Тук-тук, кто? С некоторым недовольством спросила Джинни. «Джинни, это я, Рон. Рон, что ты тут делаешь? Разве тебя не должен был проучить Фред?» Джинни закрыла книгу и с любопытством спросила. Рон открыл дверь. Были видны черные круги под глазами. Хоть он и говорил, что его часто обижает Фред. И он тоже сегодня выболтал секрет. По логике, его должен был проучить Фред. Но так прямо сказать нельзя. Тем более при Брауне. «Разве я не потеряю лицо?» Мама сказала. «Пора нам уходить. Ох, нельзя ли еще немного остаться?» Джинни немного опечалилась, ей не хотелось уходить. «Знаешь, у папы много работы. Домашних гоблинов тоже надо прибрать, а не то они так и будут любить портить сад. И, ладно, ладно, я поняла. Как Рон и сказал, дома еще много дел. Невозможно постоянно гостить у Брауна. Тогда собирайся быстрее и спускайся». С этим Рон умчался прочь. Его наименее любимое занятие – книги или учебники. Рядом с ними он чувствует себя неуютно, а в спальне Брауна больше всего книг. Что случилось, Джинни? Увидев, что настроение Джинни немного упало, Браун отложил книгу и спросил. Ничего. Помедлив, Джинни снова спросила. Браун, почему ты говоришь, что все волшебники, а некоторые богатые, а некоторые такие бедные? Джинни нерешительно, но все-таки задала этот вопрос. Она не могла понять, почему ее семья так усердно трудится, а все равно бедная. А семьи, как у Брауна, им достаточно просто попивать чай и есть сладости каждый день, чтобы иметь много галлеонов. Очевидно, что все одинаковые волшебники. Брауна не удивил вопрос Джинни. В исходной книге Джинни такая маленькая девочка. Иначе бы ты не поддалась дневнику Волан-де-Морта. Он немного подумал и медленно сказал. Джинни, ты должна знать, что ничего не бывает просто так, не говоря уже об усилиях наших предков, давай о себе. Знаешь, что самое ценное в этом мире для волшебников? Джинни заколебалась. Это галлеоны. С достаточным количеством золотых галлеонов можно купить все, что захочешь. Браун покачал головой. Это магия, могущественная магия? Нет, это определенно власть. С властью есть все. Браун снова покачал головой. Нет, Джинни, это вот эта штука. Она самая ценная. Браун сначала указал на книгу на столе, затем на собственную голову. Джинни немного растерялась и не совсем поняла, что имел в виду Браун. Знание, знание, самое ценное, Джинни. Как говорила Равин Равинкла, выдающийся ум, величайшее сокровище человечества. Видя, что Джинни все еще не очень понимает, Браун решил привести ей примеры. Джинни, вот наша семья, мы можем позволить себе вкусную еду и удобные комнаты благодаря зельям, которые нам приносят доход. А эти зелья сварили мои предки, изучая те самые знания. Еще пример, твой брат Билл, он, должно быть, сейчас работает расшифровщиком заклятий в Гринготтсе. Эта работа хорошо оплачивается, и все благодаря отличным оценкам Билла на экзаменах ШПА. Так что, Джинни, если хочешь жить в достатке, хорошо учись. Джинни ошеломили слова Брауна. Хотя ей показалось, что в некоторых местах что-то не так, она не могла оспорить слова Брауна, потому что не совсем понимала. Она смогла только пробормотать. Так все из-за того, что мы плохо учили знания. Джинни, ты собрала вещи? Крик миссис Уизли отвлек Джинни от размышления о знаниях. Она поспешно подхватила книгу, которую дал ей Браун, и уже собралась бежать вниз. Браун тоже больше не читал. Вместо этого последовал за Джинни, готовый проводить родственников. Внизу Уизли были готовы. «А это что?» – мистер Уизли спросил, глядя на книгу в руках Джинни. Браун опередил. «Здесь несколько книг со сказками. Я подарил Джинни». Мистер Уизли кивнул. «Всего лишь книги. Ничего страшного. Спасибо, двоюродный». «Конечно». Джинни мило улыбнулась миссис Уизли. «До свидания, Милли. До свидания, Альберт. До свидания, тетя Милли». После того, как две семьи попрощались, Уизли зачерпнули щепотку белого порошка из серебряного подноса на камине, бросили в пламя. Мгновенно пламя из красного стало зеленым, очень красивым по цвету. Нора. Затем все по очереди ступили в пламя и исчезли. Этот порошок называется летучим порохом. Это магический предмет, изобретенный Игнатием Уайлдсмитом в 13 веке. Единственный лицензированный производитель в Великобритании, летучий порох, по слухам, базирующийся на Диагон-Аллее, но никто не может сказать, где его двери. И цена стабильно остается одинаковой уже 100 лет. 2 сикля за щепотку. У каждой волшебной семьи есть определенное количество летучего пороха, обычно в коробочке или вазе на камине. Такой ответ Браун увидел в книге. Это был его первый раз, когда он наблюдал использование летучего пороха вживую. Глава 17. Надо сказать, действительно удивительно. Браун, пойдем со мной в кабинет. Мне нужно тебе кое-что сказать. Мистер Фаули видит, что Уизли ушли. Повернувшись к Брауну, который все еще смотрел в камин и обратно в красное пламя, сказал: «Хорошо, отец». Браун почтительно ответил своему отцу. Честно говоря, ему это очень не нравится, всегда есть чувство, что он не очень близок со своими родителями, и есть ощущение дистанции, когда они видят друг друга. Но ничего не поделаешь, кто заставляет их мать быть такой. Следуя за мистером Фаули в кабинет, закрыв дверь, и отец, и сын с облегчением вздохнули, расслабились в кресле, не были так сдержаны, как только что. Мистер Фаули откидывается на спинку кресла и кладет ноги на стол. Непринужденный вид. «Папа, что со мной?» Обычно его отец не стал бы его искать. «Ничего, Браун, не нервничай. Просто я услышал, как Дом говорит, что ты хочешь выучить его магию». «Да, отец, я думаю, призрачная миграция домовых эльфов очень мощная. Поэтому я хотел посмотреть, могу ли я ее выучить. Должен сказать, твоя идея хорошая, но, к сожалению, магия домовых эльфов отличается от нашей, и я думаю, что сейчас для тебя самое главное – изучить то, что нужно знать, когда пойдешь в школу в следующем году. Такая магия, как призрачный сдвиг, слишком глубокая для тебя». Его целью в вызове Брауна на этот раз было не дать ему пробовать эти опасные вещи без разрешения, не быть чрезмерно амбициозным, честно учить основы. «Конечно, отец, я уже заучиваю 1000 магических трав и грибов». «О!» Мистер Фаули немного удивлен, холодно сказал: «Настойка полыни». Браун на мгновение растерялся. «Настойка полыни?» Мистер Фаули снова спрашивает. Понимая, что это его отец проверяет его, Браун больше не колебался. «Настойка полыни – ингредиент для зелий, извлеченный из полыни. Что она делает?» «При соединении с порошком корня нарцисса получается мощное снотворное, напиток живой смерти. Спящую красавицу из сказок Макглов накормили зельем волшебники, чтобы вызвать глубокий сон. Гной болотного гриба». Мистер Фаули продолжает бесстрастно спрашивать. «Болотный гриб – магическое растение с несколькими уродливыми глазами. Выглядит как черный, склизкий слизняк. Они выползают из земли вертикально и слегка извиваются. На поверхности много блестящих желваков гноя. Выдавить его рукой приведет к вязкому желтовато-зеленому гною с едким масляным запахом. Однако при выдавливании надевать перчатки из драконьей кожи, иначе это причинит большой вред коже». Роль. Лечить фанатиков. Белофриш. Белофриш – это одинокая живая трава. Одинокая живая трава – это бабах. Мистер Фаули не может не аплодировать блестящим ответом Брауна. Хоть эти и заученные, но для ребенка возраста Брауна это уже редкость. Как тот, кто заучивал книгу. Он отлично знает, насколько сложно заучить эту книгу. Когда я впервые изучал зелья, одно только заучивание трав заняло у него полгода жизни. Это было мучительное желание умереть. Не ожидал, что сын, которого считал сквибом, сможет запомнить так быстро. Надо знать, прошло всего 2 дня с тех пор, как он пробудил магическую силу. И то сегодняшний день. Магические книги не так-то просто читаются. Как у Макглов, знают рецепты некоторых зелий и все равно не могут сварить зелья. Если нет собственной магии, невозможно их запомнить. Даже читать их психически изнурительно. Это не преувеличение, а правда. Как книги в запретной секции Хогвартса, у которых есть свое сознание. Если не можешь противостоять их сознанию, не сможешь прочитать. Можешь даже пострадать из-за этого. Это и есть причина, почему ученикам запрещено читать в зоне запретных книг. Думая об необычайной памяти сына, Альберт Фаули не мог ни немного взволноваться. Но он не показал своего волнения. Отличная память – это лишь самое основное требование, чтобы стать мастером зелий. Для мастера зелий важнейшие способности – это конфигурация зелий. Но сейчас об этом рано говорить. Создание зелий – это не просто смесь различных ингредиентов в котле на огне. Также нужна палочка, чтобы помочь. Без палочки получается только бесполезное рагу. А палочку можно получить только при поступлении. Это железный закон магического мира. Никто не может ослушаться, даже если ты чистокровный. Поэтому Брауну захотелось сварить зелье, но придется еще подождать. Глава 18. Молодец, Браун. Достойный сын. Твоя мама и я тоже быстро и хорошо запоминали эту книгу. Мистер Фоли хвалил без стеснения, ни капли смущения от того, что он соврал. Он боялся, что сын возгордится и расслабится. Как же иначе сказать? Это называется благими намерениями. Браун вздохнул про себя. Конечно, я все еще слишком расточителен. Мастер зелий, как мой собственный отец, может выучить с той же скоростью, что и я. У меня еще есть бонус таланта. Насколько бесполезно это исходное тело, затем почтительно сказал. Отец, я обязательно буду усердно трудиться. Постараюсь выучить эту книгу в течение этого месяца. Мистер Фоли медленно отпивал черный чай, ощущая талант сына. Услышав слова Брауна, едва не поперхнулся чаем. Послушайте, послушайте, выучить за этот месяц. Это что, человеческая речь? Мне потребовалось полгода, и то спотыкаясь. Папа, что с тобой? С беспокойством спросил Браун. Мистер Фоли вытирает рот. Да так, чай немного горячий. Тем не менее, сынок, я не думаю, что ты должен совмещать работу и отдых, верно? Месяц – это не. Прежде чем мистер Фоли успел договорить, он увидел, что Браун сначала выглядит немного виноватым, а затем из него повалил боевой дух. Правильно, отец, месяц – это слишком долго. Как я мог так опуститься? Я закончу эту книгу за неделю. КХМ, КХМ, КХМ. Отец, что с тобой? Ничего, ничего. Я так счастлив. Радостно видеть, что ты хочешь усердно трудиться. Хорошо, пошли обратно. Усердно учись. Мистер Фоли слабо махнул рукой. Я хотел сказать, что месяц слишком мало. Просто выучи не спеша, куда торопиться. Кто ж знал, что этот глупый мальчишка неправильно поймет его слова. За неделю, хвостун, без налогов. Затем он опять начал впадать в самоуничижение. Неужели я и вправду такое бревно? Вспоминая, как его собственный родитель учил его тогда. Говорил, что он пробудил магию в 3 года и начал изучать всякие азы в 4. В 5 лет учился зельем. В 6 лет один раз успешно сварил зелье. В 7 лет умел всякие зелья. Раньше мистер Фоли думал, что это его родитель хвастал перед ним. Но сейчас, подумав, может, это и правда, папа не врал ему, а он и впрямь такое бревно. Браун, только что вышедший из дома, не знал, что из-за его слов отец впал в глубокое самоуничижение. В этот момент он с победоносным видом вернулся в спальню и начал свое зазубривание. По его мнению, те мастера зелий, гении, выучивающие книгу за пару дней, как Гермиона, известная как мисс Знайка, даже взяла симулятор времени ради учебы. Это просто королева зубрилок. С такими людьми у него нет никаких преимуществ. Но он не знал, что даже Гермиона, королева зубрилок, вряд ли могла выучить книгу толщиной в 10 сантиметров за неделю, не говоря уже о том, что это магическая книга, воздействующая на разум. Но он не знал, и поэтому родилось такое прекрасное недоразумение. Болиголов, из которого извлекают яд болиголова, он основной ингредиент для изготовления уменьшающих зелий и наборов для уничтожения лис. Хрен, многолетние прямостоячие и травянистые растения семейства крестоцветных. Его более 2000 лет выращивают в Восточной Европе и других местах. Используется после тщательного измельчения, один из компонентов для зелий смеха и эликсиров благословения. И подумать не мог, что тот же хрен может быть так полезен. С некоторым удивлением вздохнул Браун. Затем начал зазубривать дальше. Жидкая трава, ку-ку. Настенные часы выпускают птицу, которая продолжает куковать. 12, урчит. Потрогал выпирающий живот. Браун отложил книгу. Он встал и потянулся. Он неподвижно сидел на месте с утра. Сейчас руки и ноги немного затекли. Стук-стук. Постучали в дверь. «Маленький хозяин, вы собираетесь обедать в столовой или в спальне сегодня?» Голос дома был резким и тонким. Браун заколебался. «Я спущусь и поем». А мама с папой снова ушли. Браун узнал из воспоминаний оригинала, что дом обычно спрашивал его, где поесть. Значит, родители больше не дома. Отец обычно ездил проверять семейную ферму драконов или теплицы. Иногда также навещал магазины на Диагон-Аллее. Мать, напротив, проще. Шоппинг. Собирала 2-3 знакомых ведьм и вместе отправлялась по магазинам. Затем делала уход и смотрела представление. Да, хозяин. Лорд и леди ушли по делам. Глава 19. Браун кивнул. Понятно. Я уберусь и спущусь вниз. А ты иди сначала. Да, хозяин. Почтительно сказал дом. Браун сначала отправился решить физиологическую проблему, тщательно вымыл руки, с расслабленным телом сел за стол. Обед в Англии проходит более непринужденно, то же самое и у волшебников, конечно, однако по сравнению с другими волшебниками, у богатой аристократической чистокровной семьи, как Браун, обед был хорошим, по крайней мере, не убогим. Порция жареного мяса камбалы с золотистой корочкой, подается с вишневыми томатами и порцией картофельного пюре с соусом. Вот обед Брауна на сегодня. По сравнению с другими волшебниками, которые в основном едят бутерброды и холодную пищу, эта трапеза считалась роскошью. После безвкусного обеда, Браун взял чашку, наполненную водой, и сделал глоток воды. Затем выдохнул и отправился наверх продолжать незаконченное дело. Он дал обещание Хайкл. Если не получится, отец его, конечно, не рассмеет, но он не мог переступить через тот барьер в своем сердце. Поэтому ему нужно было поработать усерднее. Но прежде чем он успел успокоиться и начать учиться, послышался еще один стук в дверь. Браун нахмурился. Что еще случилось? Маленький хозяин, снаружи замка зависла сова. Впустить ее? Вообще, в мире волшебников почтальон-сова может найти адрес получателя и доставить письмо благодаря особой разновидности магии. Она позволяет совам ощущать местонахождение получателя, потому что у каждого волшебника разный магический вкус, а эти совы, специально выведенные волшебниками, могут ощутить этот вкус, а затем найти того человека. Письмо должно было быть доставлено в Фарли, но замок семьи Фарли накрыт особым заклятием, способным сбивать у сов ощущение вкуса магии. Вот почему они не могут попасть в замок и вынуждены парить снаружи. Впусти ее. В это время тот, кто сумел отследить замок, скорее всего, послал письмо ему. Иначе сова должна была бы отправиться к отцу или матери. Угу-гу-гу. Не прошло и долго. Дом вошел с огромной совой на руках. Сова большая, серого цвета перья и маленькие глазки, выглядящие немного забавно. Это малая ушастая сова, той же породы, что старая и рассеянная Эрол-Рона. Они огромные, в основном используются для доставки. Поняв, что ребенок перед ней, получатель в этот раз, сова явно немного недовольна, но она долго летала снаружи, надменно повернулась и дала понять, чтобы быстрее сняли посылку с ее тела. На спине у совы большой сверток, судя по полному виду, в нем явно много всякого. Дом с помощью магии снимает посылку с совы, затем протягивает Брауну письмо. Увидев недоуменный взгляд Брауна, он пояснил: «Молодой хозяин, это от той совы, я заодно снял его только что». Сова в его руках дважды угукнула, давая понять, что дом прав. Браун взял письмо, сначала взглянул на адрес. Кому? Замок Фарли, Хэмпшир, деревня Фарли, Браун Лодж. Похоже, это из-за магии замка, блокирующей мое местонахождение, подумал Браун. В конце концов, Гарри получил письмо о зачислении в Хогвартс с адресом. Гарри Поттеру, каменный домик на скале, мистер Портер, а у него только название замка, без собственного местоположения. Снова глянул на отправителя, книжный магазин Клякса, вскрыл огневую печать на письме. Браун внимательно прочитал: «Уважаемый мистер Браун Фали, ваш отец заказал партию необходимых книг для вашего первого года обучения в Хогвартсе. Прилагается список книг: Миранда Гошек «Заклинания для начинающих», Батильда Бэкшот «История магии», от Бай Вулф Лин «Теория магии», Эмари Свич «Руководство для начинающих по трансфигурации», Филида Спол «1000 магических трав и грибов», Арсений Гигер «Волшебные зелья и заклинания», Ньютс Командер «Фантастические твари и где они обитают», Квинтин Тримбол «Темные силы», «Руководство по самозащите». Если вам понадобятся какие-либо новые книги, пишите нам. С уважением, Хейден Дженкинс, менеджер магазина Клякса. Отложив письмо, я теперь знаю, что в посылке. Это все книги. Просто он не ожидал, что отец закажет книги для него так рано. Хотя дома эти книги есть, очевидно. Невозможно взять эти книги с собой в школу. Он бы так и не сделал даже с разрешения родителей. В конце концов, быть слишком эксцентричным нехорошо. А что, если эти раритетные книги принести в школу и испортить? Ему будет некуда плакать. Глава 20. Он даже сказал, что даже не собирался переписывать заметки из собственной книги. А что, если кто-то другой подберет ее и попробует что-нибудь из опасных вещей выше? Убрать эти книги в порядок. Дом, покорми эту сову. Хорошо, маленький хозяин. Угу-угу. Сова тоже с радостью согласилась. Даже взгляд в глазах Брауна стал гораздо живее. Я совершенно забыл о своем высокомерном выражении только что. Время ужина. Браун сидел за столом, Напротив него сидел его отец. Мать сидит по левую руку от отца. За спинами троих стояли два домовых эльфа с белыми полотенцами на руках. Что не так, Милли? Разве тебе не понравились покупки? Мистер Фаули отправляет в рот кусок стейка. Лицо миссис Фаули было немного угрюмым, и она совсем не выглядела такой счастливой, какой была после шоппинга. Услышав слова мистера Фаули, положила вилку, которой все время накалывала стейк, на край тарелки. «Альберт, я больше не собираюсь ходить по магазинам с этими людьми. Что случилось? Они рассердили тебя?» Мистер Фаули спрашивает с некоторым удивлением. Он знал, что любимое занятие его жены – шопинг. «Я даже не хочу сейчас идти по магазинам. Здесь определенно что-то такое, о чем я не знаю. Нарцисса, они зашли слишком далеко, они даже говорят, что мой сын – Сквиб. Я объяснила им, что Альберт второй раз устроил магический бунт и может создать огромную снежную руку с помощью магии. Но они сказали, что это мое воображение. Какое клеветничество!» Милли Фаули выглядит возмущенной, но ее глаза все время поглядывают на мистера Фаули. Кажется, она хочет, чтобы он утешил и успокоил ее. Но кто знал, что мистер Фаули просто спокойно отпил красного вина? «Эй, Альберт, разве тебя не должно злить, что твою жену обижают?» Миссис Фаули сказала с некоторым недовольством. «И что дальше, Милли? Я не думаю, что ты сдашься, когда они будут смеяться над тобой». Мистер Фаули был равнодушен к недовольству жены, но спросил легко. Но у миссис Фаули не было того огорченного вида, что только что. Сказала гордо. «Конечно, я не собираюсь сидеть сложа руки. Я достала палочку и хорошенько проучила всех троих. Не видите, как они были смущены?» Говоря это, она рассказывала Альберту с улыбкой на лице. Браун немного удивился этому виду. Он никогда не видел такой живой стороны своей матери. «И это слишком жестоко, разве не так, леди? Как ее можно высмеивать за пару слов, а потом доставать палочку на дуэль? Эта сцена слишком подрывает его мировоззрение». «Ахм», заметив взгляд Брауна, мистер Фаули кашляет два раза и говорит жене о подрастающем мальчике, который все еще смотрит. Миссис Фаули в этот момент заметила взгляд сына. Затем, прямо перед Брауном, провела рукой по волосам между бакенбардами за уши. Снова стала леди. Это ошеломило Брауна. «Итак, ты все еще грустишь? Я даже не съела свой любимый стейк. Увы, мои действия на улице видело Министерство магии. Я заплатила за это огромное количество галлеонов». Миссис Фаули немного уныла. Хоть она и была рада победе в драке, ее все еще расстраивал штраф на большую сумму галлеонов. Казалось, в голову что-то пришло. Миссис Фаули хватает Брауна и трет ему лицо. «Мой дорогой сын, я боролась за тебя. Когда в следующем году пойдешь в школу, не забудь хорошенько проучить сына нарциссы. Передам маме». Браун ответил с хныкающим голосом, пока тер лицо. «Нарцисса, ее сын, Малфой. Мелочи. Так хорошо, достойно моего сына». Говоря это, она обхватила лицо Брауна и поцеловала. Это размазало слюни Брауна по лицу. «Но я могу только терпеть беспомощно. А семья Малфоев с другой стороны. Нарцисса, что с тобой? Разве ты не ходила за покупками?» Люциус смотрит на ожоги на лице жены и ее запавшие глаза. Не мог не спросить. «Похоже на драку, Люциус. Это все Милли, сука. Как она посмела ударить меня?» «Что?» Лицо Люциуса немного помрачнело. У него и нарциссы очень хорошие отношения. Видя, что его жену обижают в этот момент, говорить о гневе в его сердце сейчас излишне. Глава 21. Однако эта проблема все еще хлопотна для него. Если бы это дело касалось обычного волшебника, его можно было бы легко решить самому. Сначала придумать какой-нибудь случайный предлог, чтобы опозорить этого колдуна, а затем заплатить галлеон в Министерство магии. Тогда можно отправить в тюрьму волшебника, который осмелился обидеть его жену. Но слова Милли Фали, это сложнее. Как семья Зельеваров, у семьи Фали обширные связи в мире волшебников, как и у него самого. И в отличие от него самого, они не помогали Волан-де-Морту в то время. Скорее, как и в бушующие дни Гриндевальда, нейтралитет. Никому не помогали и никого не провоцировали. И против их семейных зелий, обе стороны закрывали глаза на них. В конце концов, никто не хочет остаться без целебных зелий после ранения. Только благодаря этому они всегда были осторожны. Семья Фали всегда хорошо жила. Они также накопили большое состояние, продавая зелья в двух войнах. Если бы не поколение Альберта, чей талант к зельям был слишком низким, и репутация семьи не упала. Малфой, пропустившие команду, и рядом не стояли с ними. Но даже так мстить им не так-то просто. Похоже, она видит смущение мужа. Нарцисса утешила: «Люциус, не горячись. Милли Бичи тоже оштрафовали на огромную сумму золотых галлеонов. А причиной инцидента стал ее сын Сквиб. Так что давай, пусть Малфой отомстит за меня в этой мести». Малфой, которому в тот момент было всего 9 лет, уже причесал волосы в форме взрослого. Услышав слова матери, он гордо стукнул себя в грудь и пообещал: «Конечно, я помогу вам преподать урок этому Сквибу Фоли». Конечно, он тоже видел Брауна, видел слабость Брауна, его удивительный всплеск магии. Поэтому он был очень уверен в победе над Брауном, не говоря уже о том, что, даже если самому не победить, разве не будет еще Крэбба, можно просто дать своему маленькому приспешнику поиграть. В крайнем случае, купить ему побольше сладостей в качестве компенсации. Тело Брауна точно не выдержит кулака Крэбба. «Браун, он же не сможет пойти в Хогвартс с Квибом», — спросил Люциус, нахмурившись. «По поводу магии Брауна, задувшего свечу в первый раз, нет ничего предосудительного в том, чтобы назвать его Сквибом. Такого ученика в Хогвартс не примут». Милли Фоли говорит, ее сын снова устроил буйство, не только разрушил внутреннее убранство дома, он еще может призвать гигантскую руку. «Я думаю, это Милли Бичи преувеличивает ради сохранения лица. Однако это тоже говорит о том, что Браун, возможно, не Сквиб, но магия не должна быть слишком сильной». Люциус кивнул. «В конце концов, моя магия взбесилась только в 9 лет. Это считается поздно среди чистокровных волшебников. Общий запас маны в теле в будущем определенно не будет слишком большим. Чистокровные волшебники гордятся тем, что у большинства детей в чистокровных семьях магия бушует в возрасте до 3 лет. Это также считается признаком чистокровного волшебника. Причина, по которой чистокровки поклоняются тому, чем раньше бушует магия, тем лучше. Это потому, что после волнения магии она преобразует тело волшебника, делая его более могущественным, чтобы вместить больше магии. И увеличение маны не беспредельно. Скорее, оно увеличивается с момента магического буйства до конца совершеннолетия волшебника. За этот период, чем раньше случается бунт маны, тем больше маны добавится к мане по сравнению с другими волшебниками. А позднее магическое буйство означает гораздо меньше маны по сравнению с другими волшебниками, когда они станут взрослыми. Вот почему некоторые волшебники из маглов иногда уступают чистокровным. В конце концов, когда людям было по 3 года, у них случалось магическое буйство, обучение заклинаниям семьи, знакомство с миром волшебников. Старшие в семье также имеют различные связи в мире волшебников, чтобы они не беспокоились о работе, став взрослыми, за исключением, конечно, некоторых гениев. Например, Гермиона сумела жестко побить чистокровных волшебников. Однако это лишь единичные случаи. Иначе посмотрите на главную группу. Рон, говорить нечего, родился в чистокровном 28 священных родах. Гарри тоже полукровка. Более того, его семья Поттеров – обладатели даров смерти. Причина, по которой они не вошли в 28 священных родов, заключалась в том, что их семья слишком терпимо относилась к маглам. Даже более терпимо, чем Уизли. Уизли просто не дискриминировали волшебников магловского происхождения, относились одинаково, но к маглам все же были на почтительном расстоянии, а семья Поттеров могущественная, всех считали равными. Вот почему их выгнали из чистокровного священного клана. Глава 22. Что и говорить, мой сын, лучший. В 3 года у него пробудилась магия, он настоящий чистокровный волшебник. Люциус подхватил сына на руки и с волнением сказал. Маленький Малфой тоже гордо смотрел. Похоже, слова отца очень его порадовали. Нарцисса нахмурилась, немного не одобряя, или, скорее, недовольная словами Люциуса. Она не была такой фанатичной чистокровкой, как Люциус, но все же не могла перечить мужу. Только когда он смотрел, как сын кричит о благородстве чистой крови, в ее глазах мелькало беспокойство. Она видела форму мира волшебников лучше, чем Люциус. При Дамблдоре чистокровки никогда не будут в фаворе. Чистокровные семьи либо станут приспешниками Дамблдора, либо не будут помогать друг другу. Идти против Дамблдора – плохая затея. Но, кто ж виноват, что мужчина перед ней – ее супруг? Для нарциссы сын и муж – смысл ее существования. «Браун, ты получил те книги? Поскольку я не знаю, будут ли какие-то изменения в программе следующего года, я купил их по старым учебникам. Конечно, к кроме занятий по защите от темных искусств. Не думаю, что там будут какие-то сюрпризы. Твои учебники использовались мной еще со школы, десятилетиями они не менялись. Сидя в кресле-качалке у камина, мистер Фоли спрашивает, глядя в книгу в руке. «Да, отец, разве ты не купил эти книги немного рано?» Браун заколебался. «Разве ты не хочешь пораньше познакомиться с этими замечательными знаниями?» Браун возбужденно ответил. «Конечно нет, я уже не терплю, когда пойду в школу. А разве не к этому нужно стремиться?» Отпив глоток горячего чая, мистер Фоли значительно сказал. «Браун, ты думаешь, другие чистокровные семьи не учат детей магии до школы?» «Пансей Малфой, они...» Мистер Фоли махнул рукой. «Семья Паркинсонов, всего лишь выскочки, преуспевшие, продавшись во время войны».